Глава 55. Сенешаль полиции вынул из кармана свисток и, использовав его в качестве колотушки, ударил им в огромный перуанский гонг, который висел за его креслом. Сцена смерти Шика выполнена Вианом с использованием элементов поэтики американского боевика. Полицейские получают типичное американское имя Дуглас. В названии же их оружия «Уравнители» содержится аллюзия на рекламу известной американской оружейной фирмы «Бог создал людей, полковник Кольт сделал их равными». Револьверы марки «Кольт» состоят на вооружении американской полиции. В ответ на всех этажах раздался топот кованых сапог, грохот следующих друг за другом падений, и шестеро лучших сотрудников кувырком влетели к нему в кабинет. Вскочив на ноги, они похлопали себя по ляжкам, чтобы отрясти пыль, и вытянулись по стойке смирно. — Дуглас! — выкрикнул сенешаль. — Есть! — браво ответил первый сотрудник. — Дуглас! — повторил сенешаль. — Есть! — ответил второй сотрудник. Проверка продолжалась. Сенешаль никак не мог запомнить фамилии своих подчиненных, и Дуглас стало для всех них нарицательным именем. — Особое задание! — возвестил сенешаль. Единообразным движением все шестеро разом схватились правой рукой за задний карман брюк, чтобы продемонстрировать боевую готовность своих 12-ствольных уравнителей. — Руководить буду лично я. — продолжал сенешаль. Он снова яростно ударил в гонг. Дверь распахнулась, и появился секретарь. — Я отбываю, — сообщил ему сенешаль. — Особое задание. Блокнотируйте. Секретарь исправно вытащил блокнот и карандаш и встал в стойку для служебных записей по форме номер 6. — Принудительное взыскание налогов у мессера Шика с предварительной описью принадлежащего ему имущества, — диктовал сенешаль, — незаконное избиение и публичное шельмование, полная конфискация или даже частичная с нарушением неприкосновенности жилища. — Записано, — доложил секретарь. — Шагом марш, Дугласы, — скомандовал сенешаль. Он встал и возглавил оперативный отряд. Тяжело ступая, Дугласы двинулись к выходу колонны по одному, похожие на гигантскую многоножку, обутую в сапоги. Все шесть сотрудников были одеты в облегчающие черные кожаные комбинезоны с бронированными накладками на груди и плечах, а их каски из вороненой стали, напоминающие по форме шлемы, низко спускались на затылок и вместе с тем надежно прикрывали виски и лоб. Сапоги у них были тяжелые, кованные железом. Сенешаль носил такой же комбинезон, но только из красной кожи, а на плечах у него блестели две золотые звезды. Задние карманы у его людей раздулись от 12-ствольных уравнителей. Сам он держал в руке маленькую золотую дубинку, а на поясе у него висела тяжелая позолоченная граната. Отряд спустился по парадной лестнице, и часовые стали на выутюжку, в то время как сенешаль поднес руку к каске. У подъезда их ждала спецмашина. Сенешаль сел на заднее сиденье и оказался в полном одиночестве, а его команда разместилась на подножках, четверо худых сотрудников с одной стороны и двое толстых с другой. Шофер был одет также в черный комбинезон, но каски ему не полагалось. Машина тронулась. Вместо колес у нее было множество вибрирующих ножек, таким образом не приходилось опасаться, что шальные пули продырявят шины. Автомобильные ножки зашаркали по асфальту мостовой, и водитель круто свернул на первой же развилке. Ехавшим в машине показалось, что они взлетели на гребень волны, которая тут же разбилась.